Машинист Вершинин погасил огонь и бросился помогать товарищам, чтобы предотвратить взрыв маслобака. Бражник, Перчук, Тормозин тушили очаги пожара в других местах. В правом кровле упали высокоактивные топлива и реакторный графит. Валялись повсюду. Гарь, радиация, сильно ионизированный воздух, черный ядерный пепел от горящего графита и сгорающий наверху битумной кровли. Куском фермы перекрытия разбило фланец на одном из аварийных питательных насосов. Его надо было отключить от деаэраторов. Задвижки крутить вручную не менее 4 часов. Другой насос готовить к работе на реактор, тоже вручную крутить задвижки. Радиационные поля на нулевой отметке марш-зала от 500 до 15 тысяч рентген в час. Метленко отправили назад на блочный щит. Обойдемся, не мешай. С электриками акимовской смены Давлетбаеву удалось заменить в генераторе водород азотом, чтобы избежать взрыва. Слили аварийное масло из маслобаков турбины в аварийные емкости снаружи энергоблока. Маслобаки залиты водой. Турбинисты в эту роковую ночь 26 апреля 1986 года совершили выдающийся подвиг. Если бы они не сделали то, что сделали, пожаром охватило бы весь марш-зал изнутри, рухнула бы кровля, огонь перекинулся бы на другие блоки, а это могло привести к разрушению всех 4 реакторов. Последствия трудно вообразить. Когда пожарные Телятникова, погасив огонь на кровле, в 5 утра появились внутри марш-зала, там все уже было сделано. Был подготовлен второй аварийный питательный насос и включен в работу на несуществующий уже реактор. Акимов и Дятлов предполагали, что вода пошла в реактор. Однако она туда не могла пойти по той простой причине, что все коммуникации низа были оторваны взрывом, и вода от второго АПЭНа шла в подаппаратное помещение, куда просыпалось много разрушенного ядерного топлива. Смешиваясь с топливом, высокорадиоактивная вода уходила на низовые отметки деаэраторной этажерки, затапливая кабельные полуэтажи и распредустройство, приводя к коротким замыканиям и угрожая потере энергоснабжения работающим еще энергоблоком. Ведь все энергоблоки Чернобыльской АЭС по деаэраторной этажерке, где проходят основные кабельные трассы, связаны между собой. К 5 утра многократная рвота и очень плохое самочувствие у Давлетбаева, Бусыгина, Корнеева, Бражника, Тормозина, Вершинина, Новика, Перчука. Отправлены в медсанчасть. Давлетбаев, Тормозин, Бусыгин и Корнеев выживут. Взяли по 350 рентген. Бражник, Перчук, Вершинин и Новик получили по 1000 и более рад. Мученической смертью умрут в Москве. Но вернемся к началу аварии. Пройдем с Валерием Ивановичем Перевозченко его путь к смерти. Он ведь искал Хадимчука. Он хотел спасти всех своих подчиненных. Этот человек не знал страха. Мужество и долг вели его в ад кромешный. Тем временем Паламарчук и Горбаченко по лестнично-лифтовому блоку продвигались через завалы к 24-й отметке, в 604-е экиповское помещение, где замолчал Володя Шашонок. Что с ним? Хотя бы жив был. После серии грозных взрывов на блоке теперь было относительно тихо. Только через проломы слышны клёкот и шум пламени горящей кровли марш-зала, пронзительные выкрики людей, гасящих огонь, надсадное подвывание разрушенного атомного реактора, в котором горел графит. Все это как бы дальним фоном, а ближе — ручейковое журчание или дождевой шум, льющийся откуда-то радиоактивной воды вверху, внизу, не поймешь. Какое-то усталое остаточное шипение радиоактивного пара и воздух. Воздух был загустевший, непривычный, сильно ионизированный газ, острый запах озона, жжение в горле и легких, надсадный кашель, резь в глазах. Они бежали без респираторов, в полной темноте, освещая себе дорогу карманными фонариками, которые имел всегда при себе каждый эксплуатационник. А Перевозченко по короткому переходному коридору на 10-й отметке пробежал в сторону ГЦНовского помещения, где остался Валера Хадимчук, и остановился пораженный.